Глава вторая. Я заметил, что магические каналы укрепились, а их емкость увеличилась. Пусть не в два раза, чуть поменьше, но это для меня все равно прогресс. К тому же добавились в копилку еще пара заклинаний. Огненный щит и защита от ментальной атаки. Ну, как добавились, скорее проявились. Их я очень хорошо знал по прошлой жизни. Огненный щит не раз спасал мою шкуру. Когда мощные заклинания сметали все на своем пути, лишь он становился непреодолимой преградой. А дело было в том, что я знал, как накладывать один щит на другой. Тем более меня интересовало, что же будет, когда я добавлю в это заклинание огонь дракона. А защита от ментальной атаки однозначно поможет против высокоуровневых монстров. Тут важно грамотно ее настроить перед использованием и не перемудрить в процессе. Иначе можно овощем стать до конца своих дней. К тому же Аракс обещал вознаграждение. И тут можно было гадать сколько угодно. Решив не торопиться, я выкинул эти мысли из головы, на время погрузившись в мир Морфея. Проснувшись через пару часов достаточно бодрым, я окончательно пришел в себя благодаря небольшой тренировке и прогнал остатки сна контрастным душем. А затем решил закрыть до начала своего обучения еще пару важных моментов. Первое – узнать, как дела у Элины. Долго мы ждали от нее новостей, но вот, наконец, искра связалась с ней. «В общем, говорит, что граф с женой и одним из сыновей исчезли». «И я догадываюсь, почему». Усмехнулся я питомцу. «Они погибли в куче таких же тварей во время нападения на храм». «А вот это да, как вариант». Радостно захлопала крыльями искра. «Ну, как мы их всех сожгли дотла». «Да, мы молодцы, все вместе», — ответил я. «И хорошо, что Аракс договорился с акулой». «Да я прям в восторге». Радостно захлопала крыльями искорка. Раньше бы ни за что не поверила. А, еще вот что. Элина сказала, что приезжали следователи, задавали неудобные вопросы, но эти темные твари применили против них какое-то заклинание, и те уехали обратно». «Спасибо, искра. Держи в курсе», — ответил я дракоше, подумав, что бы это могло быть. «Нужно пообщаться с этими следователями и хорошенько их просканировать». Я тут же созвонился с ними и договорился о встрече в парке. А затем переключился на второе дело. Обещание Тихону и Пете порталисту. Мне нужны толковые люди в команду. И что-то, а магический потенциал у этих ребят приличный. За версту таких чую. Когда Тихон подвез меня к школе магов, я выскочил из салона, избегая его ненужных вопросов. А затем битый час уламывал ректора взять в школу двух моих подопечных. После того, как я выложил ему на стол оплату обучения за год и, ко всему прочему, благотворительный взнос на развитие школы боевых магов, он расплылся в дружеской улыбке. И тут же добавил Тихона и Петю в состав обучающихся задним числом. «Ну все». Выдохнул я, садясь в машину, и Тихон вопросительно уставился на меня. «Что именно?» Он был в недоумении. «Завтра у тебя начинается учебный год, вот в этой школе». Протянул я ему буклет с расписанием. «Факультет магии воды. И Петрухе скажи, что его на портал записал. Пусть не филонит. Год обучения вам оплатил». «Ух, ничего себе!» Ошалело посмотрел на меня Тихон. «Это ж сколько денег обучение стоит? Неудобно как-то». «Неудобно. В действующем вулкане купаться. Кожица подгорает», – засмеялся я. «Как накопишь, отдашь». «Спасибо, Алексей Палыч. Если бы он не сидел в салоне, то, уверен, в ноги бы начал кланяться. Вы и так многое для меня сделали». «Своим людям как не помочь?» Ответил я, махнув рукой. «Давай-ка проедем в городской парк, у меня там встреча скоро». «Я с радостью пойду учиться, но как же работа?» – спросил Тихон, заведя автомобиль и тронувшись с места. «Я ведь еще грузы контролирую, по охране тоже». «График занятий не очень плотный, поэтому думаю, что справишься. Распредели свое время, чтобы везде успевать». Тихон радостно кивнул, еще не веря, что все происходит на самом деле. «Вот это подарок! Ну, блин, подарок так подарок! Сегодня еще Петруху обрадую!» Когда мы подъехали в парк, меня уже ждали следователи. По ним и не скажешь, что каждый недавно поймал пулю. Подлечили их знатно. Все-таки лекари у Дмитрия Анатольевича первоклассные. Мы расположились в летнем кафе за одним из столиков. Солнце уже готово было нырнуть за горизонт и даже подул легкий освежающий ветерок. Самое то для беседы на открытом воздухе. «Меня, кстати, Роман зовут, а вот эту красотку Дина». Крепыш раскрыл, наконец, имена. А женщина впервые на моей памяти улыбнулась. «Сами понимаете, конспирация. В нашем деле, как говорится, меньше болтаешь, дольше живешь». «Понимаю. Ну, теперь расскажите, как проходит расследование». Предложил я, и Роман кивнул. «Мы выбили некоторую информацию из задержанного снайпера». Начал он, прокашливаясь. «Его нанял граф Ушанов. Но графа в поместье мы не нашли. Нас встретил его наследник, дочь, управляющий, да пара слуг. На вопросы, куда подевался граф, графиня и остальные слуги, они так ничего вразумительного не сказали. Вели себя очень странно. А потом какой-то провал в памяти. Ни я, ни Дина не помним, что произошло после. Мы очнулись уже в машине». «Да, очень странно. Будто вырезали часть времени из твоей жизни», – подтвердила Дина. «Но Дмитрий Анатольевич нас заранее просветил по поводу пожирателя, поэтому пока будем наблюдать за ними на расстоянии». Я просканировал их ауры, но так и не увидел каких-либо следов тьмы. А взглянув на них внутренним взором, заметил у каждого засвеченную область, точно возле сердца. Что это за ерунда, я так и не понял, и спросил у Искорки. «Очень странно», — ответил Дракоша. «Впервые такое вижу, так я скоро буду». И куда-то пропало. «Мой совет, будьте с Ушановыми осторожными», — посоветовал я. «И передайте Дмитрию Анатольевичу, что храм мы отбили. Но есть еще очаги тьмы. В поместье Ушановых один из них. Как только я узнаю об этом больше информации, поделюсь с вами. Также, если возникнет какая-либо опасность». «Добро», – кивнул Роман и несколько раз кашлянув продолжил. «Кстати, мы пока не можем точно сказать, откуда изначально пошла команда на ликвидацию вашего рода. Мамонтов – влиятельный человек в Центральной Сибири. И мотивов у него очень много. Оружейному заводу нужны растительные макры. А у вас есть рудник. Да и тонкое место обнаружено на руднике. А у него как раз второй бизнес – охота за монстрами. Но вот что-то не сходится». «Но Дмитрий Анатольевич заверил, что это не основной заказчик», – дополнила Дина. «Копаем дальше. Есть несколько подозреваемых, но пока непроверимых, смысла нет об этом говорить». «Хорошо, спасибо за информацию», – ответил я, понимая, что больше ничего нового я не услышу. «Роман, Дина, прошу меня извинить, мне пора ехать». «Понимаем, тогда на связи», – кивнула мне Дина, вновь улыбнувшись. А улыбка у нее очень обворожительная, еще бы голос не такой грубый. «Напоследок», – ответил Роман. «Когда я встал из-за столика, Туканов и Бычков уже в колонии. Их специально развели по разным рудникам. Но вот наследники этих родов могут напомнить о себе. Будьте осторожны». «Обязательно», – ответил я, направляясь к машине. «Черт возьми, что это за, мать его, засвеченные области возле их сердец? Кто бы мне подсказал? А может, Искорка исчезла, чтобы найти информацию об этом? Ну что ж, будем ждать. Вроде бы и победили этого ублюдка, а он все пакостит где ни попадя. Ну да ладно, еще не с таким разбирались. Приехав в поместье, я поужинал и уже ложился спать, но тут появилась Искра. Она была озадачена. «Представляешь, пока не пойму, что это такое», – взмахнула она с досады крыльями. «Ну да ладно, спрошу еще у одних знакомых. Если уж и они ничего не скажут, то я очень удивлюсь». «Хорошо», – ответил я, выкинув дурные мысли из головы. Достал из шкафа один большой макр. «Налетай!» Искра тут же накинулась на него, прижав его к тельцу, и засияла ярко-желтым. «А можно еще?» — спросила она, жалобно посмотрев на меня. «И откуда научилась так клянчить?» «Конечно, держи!» Достал я еще один, чуть поменьше. Он переливался темно-зеленым. После того, как искра его опустошила, мне пришла в голову идея. «Подожди», – остановил я ее перед тем, как она собралась нырять в пространственный карман. «А ну-ка, расправь крылья». «Ага». Я достал из ящика стола измерительную ленту. Померил размах крыльев 62 сантиметра. Записал в блокнот, поставил число. «А теперь давай-ка сюда». Улыбаясь, прислонил я ее к дверному косяку. «Только стой ровно. Выпрямись. Вот так». Замерил, записал 30 сантиметров. «Что происходит?» Искорка растерянно посмотрела на меня. «Ты растешь или нет?» — спросил я ее. «Да мне кажется, что нет». Пожала она плечами. «А мне кажется, что растешь». Засмеялся я. «Кушать уже больше в два раза стало. Сделаем замеры еще раз через неделю». «Ну, хорошо». На мордочке искры появилась довольная улыбка. «Даже самое интересно». С утра я провел стандартные процедуры, разбудил Гришу, провел с ним тренировку по балансу энергии и скорости заклинаний. Ну, что сказать, он делает успехи. Пусть и не так быстро все осваивает, но прогресс налицо. Гриша, приехавший в поместье, и Гриша сейчас – это словно два разных человека. Собираясь в академию, я подумал, что достаточно одного костюма, который на мне. Все равно на обучение выдадут свою форму. И, насколько я понимаю, она ничем не будет поначалу отличаться от формы остальных студентов этого факультета. Подробностей никто так и не сообщил ни по расписанию, ни по учебному корпусу, где будут проходить занятия, ни по столовой. Поэтому я решил перестраховаться по еде. Взял с собой перекус на первое время, несколько кусков пирога с картошкой и грибами, десяток блинов с черной икрой и бутылку кваса. В назначенное время я, Аня и Гриша уже стояли на пункте сбора. Среди еще нескольких таких же, как и мы. Постепенно подходили еще ребята и девчата, прошедшие отбор. Среди них я заметил Лену, и мы кивнули друг другу. Судя по ее взгляду, она рада меня видеть. Даже слишком рада. А затем я услышал знакомый быдловатый голос. А повернувшись, встретился взглядом с Бычковым. Сынком папаши, которого благополучно отправили на рудник. Тем самым Бычковым, который устроил представление на вечере у Стрешнева. Волосы, как и прежде, у него были прилизаны, а одеколоном перло, словно он вылил на себя весь флакон. «О, и ты здесь!» – осклабился он, раздувая и так большие ноздри. «Ну, тем лучше. Еще увидимся». Бычков отвернулся к своей компании. Двое стояли возле него и косились в мою сторону. Веселье продолжается. Ну что ж, раз он такой тупоголовый и в прошлый раз не сделал выводов, значит, будем воспитывать дальше. «Кто это?» — спросила Аня, смотря с тревогой в сторону мутной компании. «Ты не узнала великого и ужасного Бычкова?» — вскрикнул я, довольный тем, что привлек внимание троицы, и ответил Ане. «Да подонок он, каких поискать. Сталкивались однажды». «Так Бычков же в колонии», – нахмурила бровки Анюта. «Или это его сын?» «Ну да, сынок пошел по стопам отца», – хмыкнул я. Гриша между тем жутко напрягся. «Ну, ты чего, спецназ?» – толкнул я его плечом. «Уже страшно? Памперсы взял с собой хоть?» «Да не думал я, что берут сюда таких», – пробормотал Гриша. «А ты ждал здесь группу любящих и понимающих? Это тебе на факультет фиалок и розочек нужно было поступать». «Вы опять стебетесь надо мной», – повесил голову Гриша. «Ладно, не обижайся», – поспешил я его успокоить. «Ты думать начинай уже. Не понимать, где очутился. Тут не общество психологической поддержки, а стай хищников, которые готовы сожрать каждого, кто встанет у них на пути». «Ну что ты его пугаешь?» – толкнула меня в бок Аня. «А я не пугаю. Хочу, чтобы он понял, где очутился». Повернулся я к бледному Грише. «Вон, посмотри на тех заговорщиков. Зуб даю, что они сейчас продумывают план какой-нибудь пакости. Но мы-то не пальцем деланы, да, Гриш?» «Да, конечно», – вяло кивнул он. «Не пальцем. А чем?» «Меня было не остановить. Может, на меня эта тупая ситуация повлияла, и это нервное? Ну как же так? Встретить сына посаженного тобой бандита и не где-нибудь, а на факультете с таким сложным конкурсным отбором. Да и желающих поступать не так уж и много». Затем мы прошли на нулевой уровень изнанки. И далее вышли к следующему порталу. «Страна, где Академия?» «Значит, слушаем все сюда!» Зычным голосом закричала полная женщина с бюстом, наверное, 6-го размера. Она была одета в серо-зеленую униформу, и с каждым словом ее полные щеки вздрагивали. «Хе, значит, все-таки хорошо будут кормить!» «Меня зовут Аграфена Петровна, я заместитель начальника распределения. Итак, сейчас навострили ушки и слушайте, что я буду говорить. Вас ровно 20 человек. Делимся на группы по двое и пошли за мной. Заходим только на зеленые и только по двое. Всем понятно?» Все загудели и двинулись вслед за довольно шустрой для своего веса женщиной. А я еще раз подметил, что Бычков-младший что-то уже придумал и теперь пускает злобные торжествующие взгляды в мою сторону. Зашла первая пара, и загорелся красный огонек наверху портальной арки. Через минуты две вновь вспыхнул зеленый, и зашли еще двое. Я пропустил вперед Аню с Гришей, а сам оказался в паре с одним из компаний Бычкова. Узколицый, темноволосый парень как-то странно все время щурился в мою сторону. Ну а я лишь улыбался. И тоже иногда подозрительно щурился в ответ. Вот Анюта с Гришей исчезли в зеркале перехода, и скоро наша очередь. Ускалицей вновь сощурился, и я ответил ему тем же. Мне внезапно приспичило спросить, чего он от меня хочет. Ну зачем? Понятно же, что компания этих мелких бандюков загоняет меня в ловушку. Вот только хрен, они угадали. У меня иммунитет на все эти ловушки. Вот зажегся зеленый, и вперед вырывается Бычков, направляя какой-то предмет в руке на рамку портала. И тот внезапно меняет оттенок с желтого на зеленый. Бычков ныряет в портал впереди меня, а Ускалицый толкает меня в спину. Я же, в свою очередь, не сопротивляюсь и погружаюсь в водоворот слепящей энергии. Очень любопытно, что же придумали эти... Засранца.